Понедельник, 21 октября. 97. Малыш на трехколесном велосипеде. В один момент он смеется, в следующий лежит на асфальте и плачет, потому что упал. Кровь течет по его лицу. Магнус четко помнит это все: маму, которая кидается вперед, чтобы обнять его, врача со шприцем, швы над бровью. Затем он отвлекается от этих воспоминаний, и время в его голове перематывается. Викон в свадебном платье. Она говорит ему «да». Медовый месяц, проведенный на Бора-Бора. Постоянно растущий живот Викон. Вера, Симон и Лисен. Их рождение. Викон, которая вновь говорит ему «да». Теперь Магнус не совсем понимает. Он и слышит ее голос, и вроде бы не слышит. Смотрит на нее, но не видит. «Ты здесь?» Образы из его головы пропадают. Магнус остается наедине с новоприобретенным покоем внутри себя. Подвижная волна тепла, дающая ему на мгновение комфорт. Но он маленький и жалкий. Иногда Магнусу в голову приходит язвительное напоминание о том, что нечто происходит. То, что нельзя вернуть. Это жизнь, которая вытекает из его рук. Он этого не хочет. Он сильно сожалеет о многом. Например, о том, что написал прощальное письмо. Он хочет получить возможность объяснить все Викон, рассказать ей, что она потрясающая, что это она делала всю важную работу в их жизни, а не он, что это она заботилась о детях, а он просто был свиньей. Он обязан поблагодарить ее. «Ты рядом со мной?» Магнусу кажется, что Викон держит его за руку, но он не помнит, когда она была такой тонкой и хрупкой. «Как ты?» Он слышит ее голос издалека, но, возможно, это просто сон. Он больше не лежит в грязной и сырой могиле, полной мерзких ползающих червей. Он лежит на чем-то мягком и сухом. В лесу тихо. Слышится какой-то шум, но это не шуршание листьев и не карканье птиц. Свет совершенно другой. Он чувствует присутствие, настолько сильное, что у него текут слезы. «Викон, пожалуйста, скажи что-нибудь». Голос, который обращен к нему, мягкий и понимающий. Он печален, но полон любви. Она рядом с ним. Магнус искренне желает, чтобы у него была возможность сказать, как ему жаль. Из-за всего. Из-за того, что она выбрала не того мужчину. Что она и дети заслуживают лучшего. Он хочет извиниться, но не может пошевелить губами. Ему не удается даже моргнуть. Тело не поддается. «Прости меня». Он хочет объяснить, почему поехал в Далларну. Потому что не видел другого выхода. Он страдал от депрессии, но отказывался признаваться в этом. Теперь он, наконец, понял, что семья — единственное, что действительно имеет значение. Магнус хочет прожить всю жизнь с теми, кого любит больше всего. Он хочет стать лучшим мужем и отцом. Но его мысли вновь затуманиваются, и он падает обратно в плотную тьму. Боль исчезает, и все вокруг заливает ослепительный свет. Все кончено. 98. 5 утра. Эмма резко просыпается. Она, должно быть, задремала в кресле. Коллеги проходят мимо кухни в полицейском участке с серьезными лицами. Она смогла пережить бессонную ночь в Бурлинге, но ее тело как на иголках. Крилли развалился в кресле по соседству с ней и спит с открытым ртом. Она оставляет его спать дальше и идет к кофемашине. Когда Эмма нажимает на кнопку, машина пищит, а затем ей в чашку падает жалкая пара капель. Рабочая версия заключается в том, что Йорген в одиночку увез куда-то Юлию. Двое полицейских остались ждать у пансионата, но Йорген так и не вернулся туда. Он и его машина объявлены в розыск по всей Швеции. Пока это не дало никаких результатов. Элизабет продолжает твердо настаивать на своей невиновности. Йорген не связывался со своей сестрой, а его мобильный телефон выключен. Но как только он включит его или воспользуется своей карточкой, для него все будет кончено. Эмма все еще не может избавиться от мысли о том, что Элизабет что-то знает. Она ведь не могла не знать, что Йорген уезжал в Стокгольм, и что он вернулся оттуда не один. Они не обнаружили никакой другой недвижимости, которая принадлежит Йоргену или Элизабет, и где могла бы быть спрятана Юлия. Эмма включает свой ноутбук. Она вбивает в поисковике «пансионат «Солнечный проблеск» и находит несколько отзывов, а также репортаж с Элизабет. Затем Эмма переходит на вторую страницу результатов поискового запроса и читает факсимили из старой местной газеты. Пожар унес жизни двух человек. После окончания расследования усадьба досталась их приемному ребенку. Подозрений в совершении преступления не было. По завещанию усадьбу получит молодая девушка. Приемный ребенок. Разрушенное детство. Вестберг хлопает Эмму по плечу, и она подпрыгивает от неожиданности. «Я даже не заметила, как вы подошли», — говорит она. Вестберг выглядит чертовски усталым. «Прости. Мне только что позвонили из академической больницы. К сожалению, Магнус скончался». Воздух стремительно покидает легкие Эммы. Она надеялась, что может расспросить Магнуса, как только он придет в сознание. Он был единственным потенциальным источником новой информации. Эмме нет необходимости будить Крилле только для того, чтобы все ему рассказать. Она начинает думать о Виктории и ее детях, о том ужасном прощальном письме. Ух, как же все это печально. Дети вырастут с мыслью о том, что отец принял решение оставить их. Что он там написал в своем письме? Что больше не видит смысла в этой жизни? Что с него довольно? Как можно писать подобное своей жене? Печально, что человек может впасть в такую депрессию, что даже наличие детей не будет для него веской причиной жить. Сложно понять, что из себя представляет психическое заболевание, даже взрослым, близким родственникам. А как же детям осмыслить то, что понять нельзя? «Я только что получил информацию из Национального центра судебной экспертизы о лопате, которую нашли у ремесленников», — говорит Вестберг. «Кровь принадлежит той неопознанной жертве. Мы полагаем, что это мог быть англичанин Джон Майкл Смит, пропавший без вести 2 недели назад. Он тоже страдал от психического заболевания». А отпечатки пальцев на рукоятке лопаты? Вестберг качает головой. «Совпадений в базе нет. Однако мы получили результаты анализов пробы воды из легких Петера. Он утонул в Дамшине. А отпечатки обуви, отличные от ботинок Белунда, принадлежат бренду «Викинг». «Значит, мы должны проверить, есть ли такая обувь у Йоргена», — говорит Эмма. «А что у нас с Лоликом?» «Его, естественно, объявили в международный розыск, но ничего нового мы пока не узнали», — говорит Вестберг. «Он будто провалился под землю». «Как он мог просто так исчезнуть? Кто-то ведь должен был видеть его». «Теперь мы можем лишь надеяться, что обыск пансионата даст какие-то результаты», — говорит он. «Мы привели на место поисковую собаку. У нас все-таки больше шансов найти Йоргена, чем Лолика». Эмма соглашается. Нет никаких доказательств, что у Лолика может быть доступ к черному пикапу. Когда Вестберг уходит, Крилле просыпается. Эмма рассказывает ему, что Магнус скончался, а для поиска Юлии нет никаких зацепок. «Ох, черт», — говорит Крилле. Он берет ее за руки и смотрит ей в глаза. «Давай, обними меня». Эмма садится на край кресла и утопает в объятиях его крепких рук. «Юлия где-то там, и мы ее найдем», — шепчет Крилле ей в ухо. «Живой. Никаких альтернатив. Поняла?» Глаза Эммы наполняются слезами. Она позволяет Крилле утешить ее. Чувство беспокойства, которое она испытывала этой ночью, возвращается. Она понимает, что не расслаблялась ни на секунду. Крилле прислоняет свою щеку к ее щеке. Его щетина щекочет Эмме лицо. Он начинает гладить ее по щеке, и Эмма понимает, что вот-вот должно случиться, но никак не сопротивляется этому. Вместо этого она закрывает глаза, и их губы соприкасаются. Эмма теряет чувство времени и пространства, но их тут же прерывает напряженное покашливание. Когда Эмма открывает глаза, она видит Дальстрома, который стоит в дверном проеме. «Кажется, я не вовремя», — говорит он пренебрежительным голосом и дергает себя за бороду. 99. Юсифина открывает входную дверь, чтобы выбросить мусор, и спотыкается обо что-то на лестнице. Она останавливается и с изумлением смотрит на лежащие под ней букеты, письма, написанные от руки, и мягкие игрушки. Однако именно упаковки с любимыми конфетами Юлии и Юнгельвролл вызывают у нее бесконтрольный поток слез. Юсифин оставляет мешок для мусора на лестнице и опускается на колени, чтобы взглянуть на письма. Она так тронута написанным, что едва может читать. «Мы скучаем по тебе. Прости. Вернись. Желаем, чтобы ты вернулась домой». На них также изображены красные сердечки и грустные смайлики. И это от тех людей, которых Юсифин совсем не знает. Никто не осмелился постучать в дверь. При этом все почтительно положили вещи под дверью. Тут набралась целая гора, а Юсифин даже не подозревала об этом. Содержание этих писем гораздо приятнее тех слов, которые она прочла в скомканной бумажке, лежавшей под кроватью. Когда Юсифин позвонила Лив, та отчаянным голосом пообещала узнать, кто написал эту ужасную записку. Но Лив больше не связывалась с Юсифин. Она подбирает розовый конверт, и в это время возле их дома тормозит машина. Возможно, это журналист, который хочет расспросить Юсифин о том, как она себя чувствует, учитывая, что ее дочь все еще не нашли. СМИ помогают в том плане, что они распространяют повсюду фото Юлии и публикуют призывы предоставлять информацию полиции. Но это не означает, что Юсифин хочет распинаться о своих чувствах журналисту из какой-то там газеты. Из машины выходит молодая девушка возраста Юлии вместе со взрослым мужчиной. На девушке очки, а ее лицо покрыто красными пятнами. «Здравствуйте». «Привет», — говорит Юсифин, вытирая слезы ладонью и поднимаясь. Она пытается быть начеку. Мужчина представляется отцом Тессон. «Я учусь в параллельном классе», — объясняет девочка. Юсифин пытается вспомнить, слышала ли она о какой-нибудь Тессон. Но ей не удается. Ее отец выглядит взволнованным. Он неловко откашливается. «Тессон хочет рассказать вам кое-что важное». Юсифин пускает их в дом. «Прошу прощения за беспорядок». Мешок с мусором все еще лежит на лестнице. Юсифин заберет его позже, если к тому моменту мусор не растащит сороки. По нервному взгляду Тессон понятно, что ее что-то тяготит. Они присаживаются в гостиной, и к их беседе присоединяется Андреас и Нюллет. Когда Тессон не удается продолжить рассказ, это делает ее отец. Тессон видела, как Юлию сбил трамвай. Руки девушки дрожат, когда она пытается поправить прядь волос, опустившуюся на тонкую оправу очков. «Приходи в черном на остановку в Смэтслеттоне в 20:00. Есть способ все вернуть. Но хватит ли у тебя смелости?» Скомканная записка лежит на кофейном столике. Юсифин поднимает ее и показывает им. «Ты узнаешь это?» Тессон едва осмеливается взглянуть на нее. Тем не менее, она быстро кивает. Юсифин не удается сдержаться. «Так это ты надоумила Юлию лечь на трамвайные пути? Ты хоть понимаешь, что ты наделала? Она ведь могла умереть. Все ведь происходит из-за этого. Именно по этой причине она и пропала. Это все твоя вина!» «Милая, успокойся». Андреас просит ее понизить голос. «Как, черт возьми, ты можешь оставаться таким спокойным?» — кричит она ему. Слезы Тессон текут по ее щекам. «Это была не моя идея. Я пыталась ее остановить». «Кого ее?» — резко спрашивает Юсифин. «Кого ты пыталась остановить?» В ней кипит гнев, а в голове проносятся события последних дней. Юлия с велосипедным шлемом, бледное лицо Андреаса после звонка из неотложки, Юлия на больничной койке с повязкой вокруг головы, встреча с врачом, ее визит в школу, пустая кровать Юлии дома. Какая злодейка все это учинила? «Лив», — в отчаянии шепчет Тессон. «Я правда пыталась убедить ее, чтобы она остановилась, но безуспешно». Сердце на секунду останавливается. Юсифин не может поверить, что это правда. Из всех людей именно она. Черт побери. «Значит, безуспешно, да? Не удалось?» — восклицает Юсифин. Ей придется сдерживаться, чтобы не перепрыгнуть через журнальный столик и не разорвать Тессон на куски. Вдолбить бы ей хоть немного мозгов. Почему она не пришла сюда раньше? «Ты рассказала об этом полиции?» — спрашивает Нюлет. Тессон качает головой. Тессон очень переживала по этому поводу, но боялась кому-то рассказать, опасаясь того, что может сделать Лив, печальным голосом объясняет ее отец. Она ведь знала, как Лив поступила с Юлией. Но правда стала выползать наружу, когда оказалось, что Юлия пропала, а Лив рассказала, что вы связывались с ней, Юсифин. Тогда Тессон больше не могла молчать. Как же вовремя. Юсифин снова сдерживается, чтобы не сказать это вслух. Она смотрит на подростка, у которого хватило наглости перекладывать всю вину на другого. Она ведь действительно могла остановить Лив. «Что заставило вас совершить такой ужасный поступок?» — спрашивает Юсифин как можно сдержаннее. Лив однажды также заставили лечь на трамвайные пути, а девятиклассники смотрели на это и смеялись над ней, — говорит Тессон, скрипя зубами. «Я не знала, что там произойдет, пока мы не пришли на пути. Это правда, клянусь». Юлия продолжала лежать на путях, хотя я и кричала ей, чтобы она встала. Она как будто оцепенела от ужаса. Я перепугалась до смерти. Юсифин смотрит на нее с отвращением. «И потом ты приняла решение сбежать оттуда?» Тессон качает головой. «Нет». Потом приехал трамвай. «Мы отнеслись к этому очень серьезно», — говорит ее отец. Он приобнимает свою дочь в знак защиты. Она будет под домашним арестом всю оставшуюся осень. Под домашним арестом? Это и есть наказание за то, что она почти убила человека и заставила всех поверить, что Юлия хотела покончить жизнь самоубийством. Юсифин складывает роковую записку и встает. Она в спешке направляется к двери на веранду и распахивает ее. Как только Юсифин выходит, она издает крик, который сдерживала в себе с тех пор, как пропала Юлия. Вопль, отчаяние и тревоги. 100. Эмма не понимает, что на нее нашло, но этот поцелуй был просто бесподобным, пока их не прервал Дальстрем. Если бы Нюлет узнал об этом, он был бы раздавлен. Он испытывает угрызение совести. «Ты в порядке?» — спрашивает Крилли, нежно поглаживая ее по щеке. «Можешь перестать выглядеть таким красивым?» «Я просто сейчас сама не своя», — отвечает Эмма и краем глаза замечает разочарование. Позади них пузырится кофемашина. Дальстрем задерживается на кухне, не оставляя их одних. Зануда, не способный принимать критику в свой адрес, у которого они теперь находятся на крючке. Если бы несколько дней назад кто-то сказал Эмме, что она будет стоять в полицейском участке в Бурлинге и целовать коллегу, который на 16 лет младше ее, и что в это же время Юлия будет пропавшей без вести, она бы просто фыркнула от такого возмутительного заявления. Теперь, к сожалению, все так и происходит, и она присуждает себе титул «худшая мать в мире», которая еще вдобавок не может держать руки при себе. Но ей нужно думать о более важных вещах. Она нужна Юлии. Вестберг заходит на кухню с серьезным лицом. «Собака нашла следы крови на простыне в одной из гостевых комнат, но это может и ничего не значить». «Но это также может означать, что...» — начинает Эмма, но прерывается, когда видит, что звонит Юсифин. «Мы обыскали весь большой дом, включая подвал и чердак», — продолжает Вестберг. «Там никого нет. Мы также не нашли никакой обуви марки «Викинг». «Я должна ответить на звонок, это моя сестра», — говорит Эмма, вставая с кресла. Юсифин говорит что-то бессвязное и одновременно плачет. «Она снова начала пить?» Учитывая обстоятельства, это было бы объяснимо. «Что случилось?» — спрашивает Эмма, когда Юсифин затихает. Она слышит несколько быстрых и гневных высказываний в адрес бывшей лучшей подруги Юлии, Лив, а также в адрес Тессон. Ужасные подробности о несчастном случае на трамвайных путях. Эмма пытается разобрать слова и понять, что они означают. «Успокойся, Юсифин!» «Как, черт побери, я могу успокоиться?» — шипит она. Юлия никогда не хотела кончать жизнь самоубийством. Она не склонна к суициду. Но никто ее не слушал, ни психолог, ни даже собственная мама. «Откуда ты могла знать об этом?» — утешает ее Эмма. На том конце провода слышится тяжелое дыхание. Все думали, что она была в стадии отрицания. После всего этого, возможно, она и вправду захотела лишить себя жизни. Как она сможет простить нас? Все взрослые, которых она знала, предали ее. Эмма обещает, что сделает все, чтобы найти Юлию. Крилли прерывает ее и кладет руку ей на плечо. «Не сейчас», — шепчет Эмма. «Нет, сейчас», — нетерпеливо говорит он. «Йорген только что совершил покупку по своей карте, где-то в 7 километрах отсюда». «Мне нужно идти», — говорит Эмма Юсифин. «Возможно, он в наших руках». 101. Юлия просыпается от звука захлопывающейся двери. Микаэль протягивает ей бутерброд и смузи. Она принимает этот завтрак, пускай и не хочет ничего брать у человека, который обманывал ее. Но в животе пусто, и ей нужно хоть что-то съесть, чтобы иметь возможность ясно мыслить. А вот пить Юлия не осмеливается ни капли. Ей так хочется в туалет, что у нее чуть ли не лопается мочевой пузырь. Когда Юлия откусывает бутерброд с сыром, она задумывается о том, не последний ли это прием пищи в ее жизни. Ее убьют? Нелли, которую она считала своей подругой. Или Микаэль, хотя это имя, вероятно, тоже не настоящее. Он никак не домогался до нее, поэтому, по крайней мере, его цель — не изнасилование. Юлия не знает, стоит ли ей быть благодарной за это. Чего же он хочет? Юлия совсем не понимает. Как может человек, который пытался помочь ей в чате горячей линии, превратиться в монстра? «Мы не можем вернуться в пансионат, потому что там полиция», — говорит он. «Значит, из-за тебя мне некуда податься». Он хочет, чтобы Юлия извинилась? Да никогда в жизни. «Мы ведь можем сочинить историю», — предлагает она. «Или вы можете просто отпустить меня и вернуться домой, как будто не имея ни малейшего понятия о том, кто я». Микаэль решительно качает головой. «Они уже знают. Полиция уже распространила сообщение с требованием, чтобы я сдался им добровольно. Понимаешь? Они думают, что я — преступник. А я ведь просто хочу помочь тебе». Юлия начинает осознавать, насколько серьезно он болен. Иначе какой мужчина будет обманывать подростка и говорить, что он — 18-летняя девушка? Уже на этом этапе Юлии следовало сдать его с потрохами. Юлия не понимает, как ей жить дальше, со стыдом от того, что она ничего не понимала. Но этот стыд, вероятно, будет похоронен вместе с ней. Пульс учащается, и Юлия отчаянно пытается вспомнить о том, что ее дедушка и Эмма рассказывали о различного рода наказаниях. То наказание, которое Микаэль получит сейчас, после всего, что сделал, явно не будет настолько же жестким, как наказание за убийство. «Убийство», — Юлия вздрагивает. Ей нужно найти аргумент, который заставит его передумать. «Ведь если я скажу, что последовала за вами добровольно, это не будет преступлением с вашей стороны?» — пытается она. Но сразу же замечает в зеркале заднего вида, что Микаэлю затея не по душе. Он смеется и поправляет свою некрасивую кепку. «Ты ничего не понимаешь». «Нет», — думает она. «Может, я ничего и не понимаю, но я хочу жить. Как мне заставить его понять это? У него ведь должны быть какие-то чувства. Или в нем совсем ничего нет?» «Пожалуйста, мне всего 13. У меня вся жизнь впереди». Микаэль фыркает. «Несколько дней назад все звучало совсем иначе. Тогда я познакомился с грустной девушкой, у которой нет друзей. Лучшая подруга предала ее и даже попыталась убить. Но ведь люди меняются, Микаэль». «Нет», — твердо говорит он. Затем поворачивает ключ и заводит машину. «Люди не меняются. И перестань называть меня Микаэлем. Меня зовут Йорген». Наступает молчание. 102. Эмма сидит за рулем и изо всех сил жмет на педаль газа. Теперь этот ублюдок никуда не денется. Человек, похитивший Юлию, и с большой вероятностью ответственный за недавнее убийство у Дамшина. GPS показывает, что до пункта назначения осталось 6 минут, и Крилле говорит ей ускориться. Они надеются, что Йорген еще не ушел из магазина, или, по крайней мере, не успел уехать слишком далеко. Громкие мигалки предупреждают об их приближении. Тем не менее, растерянные водители то и дело блокируют дороги. К ним присоединяется полицейская машина, но Эмме бы хотелось, чтобы в погоне участвовало еще больше коллег, чтобы отрезать преступнику пути отхода. Но на это нужно время. Крилле изучает карту и рассказывает Эмме о наличии объездных дорог. Сама же она едва справляется с тем, чтобы не задавить кого-нибудь насмерть. 3 минуты до пункта назначения. «Чёрт побери!» — кричит Крилле, размахивая руками и показывая пальцем. «Красный Volkswagen! Он только что проехал мимо нас! Я видел там кепку! Разворачивайся при первой возможности!» Эмма нажимает на педаль тормоза и едва не становится причиной серьезной цепной аварии. Однако ей удается сделать крутой разворот. Автомобиль заносит так сильно, что Крилле приходится держаться за дверную ручку. В зеркале заднего вида Эмма замечает, что полицейский автомобиль продолжает следовать за ними. «Ты водишь еще хуже, чем я», — говорит Крилле. «Видишь? Красный автомобиль. Поворачивает направо». В это же время Крилле связывается с Вестбергом и просит его о подкреплении. Но рядом нет никаких доступных машин, как и всегда. Всего одна машина. «Это какая-то шутка?» — думает про себя Эмма. Трудно поверить, что в час нужды больше никто не может помочь. Теперь все зависит от нее. Ей нужно ускориться. Накопившийся адреналин помогает, ведь на уме у Эммы только одно — догнать красный автомобиль. Она проезжает прямо через кольцевое пересечение, и шасси машины ударяется обо что-то твердое. Но автомобиль продолжает движение вперед с неизменной скоростью. «Юлия, скоро я буду с тобой». Они приближаются к красному «Фольксвагену». Эмма не предоставит Йоргену иного выбора, кроме как затормозить. При этом она не хочет провоцировать аварию и рисковать Юлией. До автомобиля остается всего лишь пара сотен метров, и они с каждой секундой подъезжают к нему все ближе. Йорген не мог не заметить, что его преследуют. Мигалки говорят сами за себя. «Съезжай на левую полосу и блокируй ему дорогу», — говорит ей Крилле. Эмма вдруг вспоминает, как Мадлен однажды вытолкнула ее с дороги. Чертовски опасно. За секунду можно потерять контроль над автомобилем, особенно на скорости 200 км в час. Эмма пытается следовать совету Крилле, но не успевает приблизиться к машине Йоргена. И тот выполняет резкий маневр в сторону обочины. «Что, черт побери, делает этот идиот?» — кричит Крилле. Красный автомобиль въезжает в дорожное ограждение, пролетая его насквозь, и оказывается в поле. Эмма срывается и злостно рычит, но каким-то образом ей удается затормозить и остановиться. Через секунду красный автомобиль опрокидывается на крышу и загорается. 103. Юсефин уходит из гостиной, потому что она не в состоянии находиться с другими людьми во время тревожного ожидания новостей. Почему никто не звонит? Она ложится на кровать в своей комнате и пытается закрыть глаза. Но в голове у нее крутится слишком много мыслей. В ее воображении выстраиваются панические образы. Замерзшая и неподвижная Юлия, лежащая под елью в лесу. Окровавленная Юлия, которую переехал поезд. Юлия в отчаянии, умоляющая о помощи. Юсефин приподнимается в кровати, вся в холодном поту. Если бы ей только дали второй шанс. Боже мой, как бы она распорядилась им? «Юлия, вернись домой!» Юсефин откидывается на подушке и начинает давать обещания. Обещает больше интересоваться жизнью своей старшей дочери, которая хочет справляться совсем сама. Которая вечно вздыхает и закатывает глаза, потому что думает, что Юсефин балует своих младшеньких. Юлия права. Юсефин должна научиться ослаблять контроль и позволять им быть самостоятельными. Даже если дети вырастают под одной крышей, все они рождаются разными. Ребенок, который справляется совсем лучше остальных, получает меньше всего внимания. Такой ребенок Юлия. Но это ведь не означает, что ее меньше любят. Так ли она все это воспринимала? «Верните мне мою Юлию», — просит Юсефин. «Убереги мою семью от трагедии, пожалуйста». Юсефин слышит в новостях по радио информацию об автомобильном происшествии на шоссе 70 в направлении Бурлинге. Пострадали полицейская машина и легковой автомобиль. Согласно очевидцам, это была автомобильная погоня, которая закончилась тем, что легковой автомобиль с разыскиваемым преступником за рулем выехал на поле и опрокинулся на крышу, сообщает диктор. Спасательные службы уже направляются к месту происшествия. Авария произошла всего несколько минут назад. Юсефин вскакивает с кровати и спешит в гостиную. Царит мертвая тишина. Никто ничего не говорит. Нюллет качает головой. «К сожалению, Эмма не отвечает на телефонные звонки», — говорит он. «Но это не обязательно означает худшее». Или именно это оно и означает. У Юсефин подкашиваются ноги, и она падает на паркетный пол. «Боже, дай мне сил», — думает она про себя. 104. Эмма выскакивает из машины и бежит к полю, где горит красный Volkswagen. Она знает, насколько легко воспламеняется стеклоомывающая жидкость. Контейнер с ней наверняка треснул, когда машина перевернулась. Позади раздается голос Крилли, который кричит, чтобы она не приближалась к машине. Но он может даже не пытаться. Эмма бы никогда не смогла смириться с тем, что просто стояла бы и смотрела, как горит Юлия. Включается материнский инстинкт. Юсефин здесь нет, поэтому обязанность спасти Юлию любой ценой возлагается на нее. Эмма бросается вперед и хватается за ручку двери пассажирского сиденья. Огонь уже перекинулся на него. В любой момент шины и окна могут взорваться. Дверь застряла, но в конце концов ей удается немного приоткрыть ее, чтобы порвать сработавшую подушку безопасности. Это еще один фактор, способствующий возгоранию, потому что в ней есть порох. «Юлия!» — кричит Эмма. Но никто не подает признаков жизни. Пассажирское сиденье пусто, но на месте водителя сидит Йорген. Он совершенно неподвижен. Со лба течет кровь. Его одежда горит, но он не реагирует на то, что огонь разъедает кожу. Взгляд Эммы падает на истерзанные огнем черные ботинки, и она узнает логотип «Викинг» на голенище. Она не может определить, жив ли Йорген. Огонь достигает ее лодыжек, и когда Эмма замечает это, огонь поднимается по ее штанине очень быстро. «Чёрт побери!» — слышит она позади себя. Две руки хватают ее за плечи и резко валят на землю. Крилли набрасывает свою куртку на ее ноги, чтобы потушить огонь. «Ты с ума сошла?» — кричит он. «Ты вообще ничему не научилась в полицейской академии?» Эмма готова бороться с ним. Она уже поднялась и возвращается обратно к горящей машине. Но Крилли сильнее ее. Он хватает ее за руку и оттаскивает от машины. «Автомобиль может взорваться», — объясняет он, как будто Эмма не знает. Но где-то внутри находится 13-летняя девочка, которая по случайности оказалась ее племянницей. И Эмме абсолютно наплевать, насколько серьезен риск, на который она идет. «Отпусти меня! Если мы не спасем Юлию, виноват будешь ты!» — кричит она. Взгляд Крилли полон решимости, и он не ослабляет свою крепкую хватку. На его лице появляется печаль. Из машины ведь не слышно никаких криков. И Эмма тоже понимает, что, возможно, уже слишком поздно. Что жизни, которые могли быть спасены, вероятно, уже потеряны. Вдали слышен звук приближающихся сирен. Службы спасения уже прибыли на место, но все равно прошло слишком много времени. Никто не выживет, находясь так долго в пылающем аду, полном смертоносного дыма. Когда пожарные прибегают, чтобы потушить огонь, Эмма не выдерживает. Она бьет кулаками землю, из ее глаз текут слезы. Крилли все еще крепко держит ее, и она пытается освободиться, но вскоре сдается и просто продолжает плакать. Спустя пару секунд ей уже не хочется, чтобы Крилли отпускал ее. Проходят минуты, и им удается потушить пожар. Остатки машины начинают тлеть. Это уже черная оболочка. Эмма не может смотреть на это. Им приходится разрезать машину, чтобы подобраться к заднему сиденью и багажнику. Эмма слышит эти звуки, но не осмеливается открыть глаза. Затем она начинает думать о звонке, который ей придется сделать. Как рассказать об этом Юсефин? Пожарный что-то кричит, но Эмма не может уловить, что именно. Что-то о том, что остатки машины безопасны, а затем какая-то цифра. Крилли касается руками лица Эммы, чтобы привести ее в чувство. «Ты слышала? Они нашли в машине только одного человека. Одного, не двух». 105. Нюллет оставляет Андреаса и Юсефин одних в гостиной. Он останавливается у семейного фото на стене у лестницы. Юлия буквально излучает недоверие. Подросток, который сделал бы что угодно, чтобы избежать этого глупого снимка. Юлия фотогенична. Но из-за ее трудноинтерпретируемого выражения лица сложно определить ее возраст. С Юлией все должно быть хорошо. Но Нюллет не осмеливается делать выводы заранее. Вот бы Эмма позвонила как можно скорее. Он подходит к коляске и смотрит на спящую Элли. Если с ней что-нибудь случится, он никогда не переживет этого. Отцовство открыло для Нюллета целое новое измерение. Теперь он сможет испытать чувство потери ребенка, ту огромную пустоту, которая может возникнуть и которую никогда нельзя будет заполнить вновь. Минус профессии полицейского в том, что ему постоянно напоминают о всех возможных опасностях. О душевнобольном, который нападает на незнакомых людей на улице из-за голосов в голове. О дураках, которые садятся за руль, будучи пьяными, и давят насмерть всю семью. О безумце, который угоняет грузовик и мчится прямо через Дроттингатан в Стокгольме с намерением убить как можно больше людей. О взрослом мужчине из Далларне, который похищает 13-летнюю девочку. Мужчина, который изначально показался ей разумным, иначе бы Юлия ни за что не осталась с ним в том кафе. Мужчина, который живет двойной жизнью. Нюллет не может сдерживать слезы. Автокатастрофа. Нюллет не знает, вынесет ли он, когда ему сообщат подробности аварии. Он поднимает Элли и обнимает ее. Она маленький ребенок. Но сейчас таким чувствует себя и он. Ее утешение нужно ему больше, чем ей его. Эта мысль делает Нюллета смиренным перед лицом жизни. Звонит мобильный телефон, и он осторожно укладывает дочь обратно в коляску. Элли все еще спит. Ее не будет даже этот продолжительный звонок. Это Эмма. Нюллет ее почти не слышит. Связь то и дело прерывается. «Привет!» Но больше он сказать не успевает. Эмма прерывает его, но слов не разобрать. «Что ты сказала?» «Плохая связь». «Юлии не было в машине. Ты должен немедленно рассказать об этом Юсефин и Андреасу», — говорит она. «Юлия не попала в автокатастрофу». Нюллет не уверен, что расслышал все правильно. Затем он чувствует, как усиливается его кровообращение. Суставы разогреваются, а сердце начинает биться быстрее. «Но где же она тогда?» У Нюллета хватает нервов, чтобы спросить это. «Мы не знаем», — с тоской говорит Эмма. «И спросить больше не у кого». «Что ты имеешь в виду? Мужчина, которого мы преследовали, мертв». 106. Когда Эмме сказали о том, что Юлии в машине не было, она почувствовала неописуемое облегчение. Но это чувство быстро сменилось нарастающей паникой. Йорген мертв. Как они теперь найдут Юлию? Его увозит скорая помощь, а они, растерянные и беспомощные, остаются стоять на поле рядом с местом аварии. «С чего нам начать поиски?» — спрашивает Эмма у Крилли. Они понятия не имеют, как далеко уехал Йорген после того, как оставил где-то Юлию. Его мобильный за последние 24 часа был включен всего один раз. Невозможно отследить его передвижение. Не было никаких свидетелей и никаких наводок. Автомобиль сгорел, и все возможные улики были стерты. Очевидно, что Юлия не смогла освободиться самостоятельно и связаться с кем-то. Так что они должны исходить из того, что Йорген где-то спрятал ее, живой или мертвый. «Единственный человек, который может нам помочь, — это Элизабет», — говорит Крилли. «Нам нужно надавить на нее посильнее. У нее должны быть предположения о возможном месте, где спрятали Юлию. Они едут прямо в полицейский участок, где Элизабет находится под стражей. Эмма даже не переодевается, несмотря на то, что от нее воняет дымом. Однако ей перебинтовывают раны против ее воли. Она считает, что эти действия — трата драгоценного времени, каждую минуту которого нужно использовать для спасения Юлии. Эмма надеется, что она жива, иначе бы она просто сломалась. «Ожог на ноге выглядит не очень хорошо», — говорит Крилли. «Обещай, что после того, как все это закончится, мы съездим на осмотр врача». Его забота только злит Эмму. «Перестань болтать». Новости об автокатастрофе разлетаются повсюду. Изображение аналогичного целого «Фольксвагена» распространяется по соцсетям вместе с фотографией Юлии. Полиции требуется информация. Проблема с розыском заключается в том, что полиции требуется огромное количество ресурсов, чтобы проанализировать все наводки. Какие-то бестолочи или просто одинокие люди пользуются возможностью позвонить в полицию только потому, что у них есть этот номер телефона. Они не понимают, какой беспорядок создают. «Элизабет ожидает вас в комнате для допросов», — говорит Вестберг. «Вы можете сообщить ей новости о Йоргене». Эмма и Крилли усаживаются напротив женщины, которая только что потеряла брата. Она не требовала никакого адвоката. «К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что Йорген погиб», — говорит Эмма. Элизабет теряет контроль над своими эмоциями. Ее веки дрожат. Из глаз начинают течь слезы. Эмма протягивает ей платок. «Вы больше не можете его защищать», — говорит Крилли. «Поэтому расскажите то, что знаете. Возможно, Юлию все еще можно спасти». Элизабет качает головой. «Я не имею ни малейшего понятия. У моего брата были тайны, о которых я не знала». Крилли просит ее объясниться, но она не может точно сказать, что имеет в виду. Что-то мешает ей рассказать. «Уважение к Йоргену?» Верхняя губа Элизабет дрожит. «Простите, я нахожусь в состоянии шока». «Где он спрятал Юлию?» — прерывает Эмма, не обращая внимания на горе Элизабет. «У них нет на это времени. Он ведь куда-то уехал на красной машине». «Я повторяю вам снова и снова, что я больше ничего не знаю. Он мог увезти Юлию куда угодно. Мне жаль. Я с трудом могу ясно мыслить». «Так вы знаете, что Юлия была вместе с Йоргеном?» Она слабо кивает. «Да». Признание этого — шаг вперед. Вероятно, это ошибка Элизабет, потрясённой смертью Йоргена. Но теперь настала пора говорить. Эмма разочарована. Она была уверена, что Элизабет знала больше, чем говорила. Трудно не закричать на нее, находясь в таком отчаянии. Что мешает ей рассказать правду? Йорген больше ничего не может сделать. «Юлия всего лишь ребенок», — напоминает Эмма. «Прошу прощения. Мне стоило рассказать об этом раньше. Мы ругались. Я не понимала, что он собирается делать с этой 13-летней девочкой», — говорит Элизабет и на некоторое время закрывает лицо руками, прежде чем продолжить. «Мы сильно не сошлись во мнениях по поводу Юлии. В конце концов, он уехал вместе с ней. С тех пор мы больше не контактировали, поэтому я не знаю, куда он мог отвезти ее. Эмма не верит ей. «У вас совсем нет предположений? Йорген виноват во многих преступлениях. Вам больше нет причин скрывать правду». «Тот маленький домик», — шепчет Элизабет. «Что за домик?» «Который арендуют польские ремесленники». Элизабет даже не успевает толком закончить предложение. Эмма уже выходит из комнаты для допросов. Она уводит за собой Крилли, и они вместе бегут к машине. Спустя четверть часа они прибывают к красному домику. Эмма сразу же бежит к сараю. Она не забыла о веревке с крюком, свисающей с потолка. Эмма быстро отодвигает задвижку на двери, даже не задумываясь о том, с чем может столкнуться. Но сарай пуст. Сам же домик закрыт. Но Крилли со второго раза удается выбить дверь. В целях предосторожности Эмма достает свое оружие. «Юлия!» — кричит она. Возможно, ей заткнули рот кляпом, и она не может ответить. Конечно, если Юлия все еще жива. Крилли направляется в подвал. а Эмма мчится по лестнице наверх и идет прямо в спальню. Кто-то сидит в дальнем углу с руками, поднятыми к потолку. Глаза широко раскрыты от страха. Красивая женщина заходит в зал. Она излучает энергию, которая пробуждает во мне любопытство. Я удивляюсь, когда она говорит, что умрет от рака. Это отличает ее от предыдущих клиентов. Большинство людей, которые приезжают сюда, страдают от депрессии. Почти все употребляют сильные лекарства. Почти все они посещали многочасовую терапию. Но, несмотря на все это, им не удалось выбраться из кризиса. Приезд сюда — последняя отчаянная попытка выбрать жизнь. Но именно ее я не смогу спасти. «Присаживайтесь», — говорю я, и предлагаю ей чай. Она ставит свою сумку на восточный ковер и берет чашку, затем садится в кресло напротив меня. «Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности», — говорит она, поправляя свои белые льняные брюки. «Мы помогаем людям выжить», — объясняю я. «Суть заключается в том, что мы подвергаем людей с суицидальными наклонностями испытанию, в котором они проходят через все стадии принятия смерти. Источником вдохновения послужил лагерь самоубийц в Южной Корее. В людях происходит пробуждение, когда они осознают, что на самом деле такое смерть, и они передумывают». Женщина выглядит искренне заинтересованной, но я теряю нить. Не хочу казаться для нее каким-то Иисусом, который может научить людей ходить по воде. Что, если она журналистка или человек из коммуны, который приехал сюда, чтобы засадить меня за решетку? В этом доме слишком много секретов, которые нельзя раскрывать. «Но почему?» — спрашивает она. «Как у вас хватает духа заниматься подобным?» Мне никогда раньше не задавали этот вопрос. Мы занимаемся этим всего несколько лет, и всегда клиенты интересовались только своей собственной жизнью. Сначала мы были полностью удовлетворены этим занятием, но эйфория постепенно прошла. Очевидно, что нас разъедает изнутри, когда мы пытаемся убедить людей, стоящих одной ногой в могиле, в том, что они должны продолжать жить. Людей, которые бродят в темноте. Людей, которые хнычут по мелочам и утопают в жалости к себе. Грустные бедняги, которые не понимают, как им повезло в жизни. И вот передо мной сидит женщина, которая интересуется мной. Все настолько искажено, что меня это раздражает. «Мы используем свой трагический жизненный опыт», — спокойно объясняю я. «Когда моя мать покончила с собой, мы были слишком юные, чтобы осознать все это. Теперь же у меня появился шанс наверстать упущенное. Встречи с депрессивными людьми помогли мне лучше понять решение матери. Я больше не испытываю к ней ненависти. И дело в том, что я получаю энергию, помогая другим. Этого для меня достаточно. Я вру так хорошо, что даже мне это начинает казаться правдой». Женщина кивает и делает глоток из чашки. Она, кажется, не замечает, что я дрожу от гнева. «Предательство моей мамы непростительно. Я не смогла спасти ее, так же, как я не смогу спасти женщину, которая сидит напротив меня». «Я так понимаю, вам интересно, что я здесь делаю?» — говорит она так, будто смогла прочитать мои мысли. «Я хочу пройти все этапы этого процесса». Я не могу ей отказать, хотя это и звучит странно. Мы идем к гробу. Я позволяю ей лечь внутрь и закрываю его. Затем она, как и все остальные, висит на веревке. Обычно этот шаг эффективен, потому что вызывает у человека настоящее чувство паники из-за нехватки кислорода. Многие пробуждаются от своего туманного сна. Но на женщину это никак не повлияло. «Мы дошли до последнего шага. Прощальное письмо и погребение», — говорю я. «Настало время выбрать псалмы и визуализировать церемонию». Женщина проводит кончиками пальцев по следам на шее, вокруг которой была недавно затянута петля. Но она не жалуется. Она первый человек, который не испугался. «Я не планировала быть похороненной», — отвечает она. «Тогда, возможно, вам стоит задуматься об этом», — говорю я и протягиваю ей книгу псалмов. «У вас есть любимые?» Она качает головой, но сразу же начинает листать. Мой брат заходит в зал и прерывает нас. Он бледен. «Мы можем отойти на минутку?» — спрашивает он. Я оставляю женщину наедине с книгой псалмов. Он не говорит ни слова. Вместо этого показывает некролог в газете. Взгляд замирает на имени одного из клиентов. Я как будто получаю пощечину. Всего лишь пару недель назад мы попрощались в этом доме. Мы пожали друг другу руки на будущее. Мы пришли к согласию. Он не вернется к своей семье в гробу. И тем не менее, его имя написано в некрологе. Он оставил жену и двоих детей. Воздух не попадает в легкие. Он просто застревает в горле. «Мне очень жаль», — говорит мой брат после долгого молчания. Затем он оставляет меня на кухне. Этот некролог переворачивает все с ног на голову. То, чем мы занимались, было просто попыткой исправить все после смерти матери. Ради кого мы убеждаем потенциальных самоубийц выбирать жизнь? Некоторых нельзя спасти, и точка. Осознание этого болезненно. Все то, на чем была построена моя вера, и то, что было сделано мною здесь, это лишь воздушный замок. Смерть клиента — это насмешка надо мной и братом. Что бы мы ни делали, все закончится так же — предательством. Те, кто приходят сюда, хотят умереть. Тогда пусть эти ублюдки получат то, что хотят.